переносит сон ночной. Ой-ой-ой. Блеск красы сменяет свет луны. Ветер трогает глаза мои. Новый день зовет за собой. Блеск красы сменяет свет луны. Ветер трогает глаза мои. Новый день зовет за собой. И всю ту же песню, и всю ту же песню пою. Только одно слово люблю. И всю ту же песню, и всю ту же песню пою. Только одно слово люблю. Новый день со мной незнаком. Я вступаю в него босиком. Как ребенок знакомлюсь с ним, прикасаясь чувством своим и с восторгом глядя мгновенья его. Как ребенок знакомлюсь с ним, прикасаясь чувством своим и с восторгом глядя мгновенья его. И всю ту же песню, и всю ту же песню пою. Только одно слово люблю. И всю ту же песню, и всю ту же песню пою. Только одно слово люблю. Запасаюсь терпением впрок. Как подарок ловлю каждый миг и в картину вношу этот штрих. День становится ярким от радужных слов. Как подарок ловлю каждый миг и в картину вношу этот штрих. День становится ярким от радужных слов. И всё ту же песню, и всё ту же песню пою. Только одно слово люблю. И всё ту же песню, и всё ту же песню пою. Только одно слово люблю. Только одно слово люблю. Одно слово люблю. Только одно слово.